32. В моей камере нет ни часов, ни календаря. Не знаю, сколько дней, недель, месяцев я пробыл за гранью безумия. Может, я провел без сна много суток, может, проспал несколько недель. Не знаю. Но день за днем, час за часом, минута за минутой, цианид и вероятностные законы все не желали отнимать у меня жизнь. И тогда я взялся за это повествование. Я не знаю, зачем мои тюремщики снабдили меня грифельным скрайбером, стилом, принтером и микровеленом. Может, полагали, что приговоренный захочет письменно исповедаться или хоть как-то излить бессильный гнев. Может, считали подобное изложение всех своих прегрешений и бедствий, радостей и утрат дополнительным наказанием. В какой-то мере так оно и было. Но не только. Я обрел в этом свое спасение. Я не сошел с ума, не покончил с собой в порыве отчаяния. Я уберег свои воспоминания об Энее, вытянул их из болота кошмара и вновь увидел ее живой, исполненной радости бытия. Я возвращался в те дни, когда мы были вместе, вспоминал наше долгое странствие, думал о ее миссии и размышлял над ее вестью, такой короткой, законченной и невероятно прямолинейной, вестью мне и всему человечеству. Фактически это спасло мне жизнь. Только приступив к этому повествованию, я обнаружил, что теперь обладаю способностью понимания и сопереживания мыслям и действиям каждого участника нашей долгой одиссеи и проигранной битвы. Я знал, что обязан этим Энее, научивший меня языку живых и мертвых. Я по-прежнему встречался с умершими и во сне, и наяву. Мама часто разговаривала со мной. Я постигал муку и мудрость тех, кто еще жил, и тех, кто уже давно умер. Но более всего меня занимали воспоминания и ощущения тех, чьи пути пересеклись с Энеей. За все время ожидания смерти в кошачьем ящике я ни разу не слышал мыслей людей, живущих за стенами моей камеры. Видимо, виной тому была энергетическая оболочка. Зато я довольно быстро научился приглушать шум несметного числа голосов, резонирующих в связующей бездне, и сосредоточиваться только на воспоминаниях тех, и мертвых, и живых, кто принял участие в истории Энеи. Вот так я и постиг в какой-то мере мысли и мотивации людей, столь от меня отличных, что их можно считать представителями иного вида. Кардиналов Симона Августина Лурдзамийского и Джона Доменико Мустафы, Ленера Хойта в инкарнации Папы Юлия и Папы Урбана XVI, торговцев Кензо и Содзаки и Анны Пелли Коньяни, священников и воинов, отца Де Сои, сержанта Григориуса, капитана Марджет Ву и старпома Хогана Жабера. Некоторые из них присутствуют в связующей бездне в виде пустот, разрывов и дыр. И скины, советник Альбедо, немезы ей подобные. Но я проследил перемещение и действия этих существ по перемещению пробелов в матрице чувственных ощущений, чем, собственно, и является бездна. Подобным же образом можно увидеть абрис человека-невидимки во время сильного дождя. Таким вот способом, да еще вслушиваясь в тихий шепот мертвых, я воссоздал картину избиения невинных на седьмой дракона, услышал свистящее шипение и увидел смертоносные действия Скиллы, Гиеса, Бриарея и Немез на Витус Грейбалиани Б. Но как бы ни были омерзительны эти погружения в вакуум и кошмар, они с лихвой искупались вновь пережитым ощущением дружбы и тепла при встрече с Дэм Ло, Дэм Рия, отцом Главком, Хетом Мастином, Абеттиком. Многих я смог найти только в своей памяти. Это мужественный и благородный Лхома Дондруб, и Рахиль, и царственная Доржа Пхамо, и мудрый юный Далай-Лама. Я касался связующей бездны, чтобы услышать свой собственный голос, и тогда нередко видел себя лишь второстепенным персонажем собственной истории. не слишком умным, редко ведущим, чаще ведомым другими, очень часто неспособным ответить на вопрос и принимающим неверное решение. Но, кроме того, я видел, как глуповатый Рауль Эндимион из моего повествования открывает в себе любовь к той, которую он ждал всю свою жизнь. Видел, что он безоговорочно готов следовать за ней всегда и везде, и, если потребуется, отдать за нее жизнь. И хотя я не сомневаюсь, что Энея мертва, я ни разу не слышал ее голос в хоре тех, кто говорит на языке мертвых. Скорее, я ощущал ее присутствие во всей связующей бездне, в умах и сердцах всех хороших людей, встречающихся нам в нашей долгой Одиссее. Научившись отсекать шум помех и выделять из хора мертвых отдельные голоса, я часто зрительно представлял себе их резонансы в бездне в виде звезд. Одни — тусклые, но заметные, если знаешь, куда смотреть. Другие — яркие, как сверхновая. Третьи образуют с душами других умерших двойные системы и целые созвездия любви и дружбы. Четвертые, вроде Великого Инквизитора, кардинала Лурдзамийского и Ленора Хойта, почти ничего не излучают, сдавленные непомерной гравитацией честолюбия, алчности и жажды власти, коллапсирующие в черные дыры. Но Энеи нет среди этих звезд. Она, как солнечный свет весенним днем, вечный, неизменный, всепроникающий, согревающий всех и вся, источник жизни и энергии. А когда приходит зима или опускается ночь, отсутствие света приносит холод и тьму, и мы ждем весны и рассвета. Но я знаю, для Энеи больше никогда не наступит рассвет, ни для нее, ни для нашей любви нет воскресения. Великая сила ее вести в том, что воскресение, предлагаемое империей Пасома, обман, бесплодный, как имперские подданные после обязательных инъекций. В ограниченном мире, жители которого бессмертны, нет места детям. Священная империя упорядочена и статична, неизменна и стерильна. Дети приносят с собой хаос, сумятицу и безграничный потенциал будущего, а это проклятие для империи. Прощальный подарок Энеи — нейтрализатор вакцины бездетности. Наверное, это все-таки чисто символический жест. Надеюсь, Энея не предполагала, что я воспользуюсь им буквально, что я полюблю другую, женюсь, что другая, не она, родит мне детей. Как-то раз мы сидели тогда перед ее домом в Талиесине. Вечерний ветерок доносил ароматы юкки и примулы, и она говорила об удивительной гибкости человеческой природы в поисках новых взаимоотношений, новых друзей, партнеров, новых возможностей. Но я надеюсь, что дар изобилия, который она поднесла мне в те последние минуты в соборе Святого Петра, просто символ того, что она уже дала человечеству. Возможности хаоса, беспорядка и чудес. Если же дар был буквальным, если она полагала, что я найду другую любовь, что у меня будут дети от другой, значит, Энея меня совсем не знала. Записывая это повествование, я слишком хорошо увидел глазами других, что Рауль Эндимион — довольно симпатичный парень, надежный, если надо, до нелепости храбрый, но никогда не проявлявший ни особого ума, ни проницательности. И все же я достаточно умен и проницателен, по крайней мере, так мне кажется, чтобы знать наверняка. Такая любовь бывает раз в жизни и на всю жизнь. И если я чудесным образом вернусь в мир живых, то, конечно, я устремлюсь навстречу радости, веселью и дружбе, но не буду искать бледной тени прежней любви. Никаких детей. Нет. Однажды, на несколько восхитительных дней, я убедил себя, что Энея воскресла из мертвых, что чудеса все-таки возможны. Я как раз завершил описание того, как мы попали на Старую Землю. Через нуль портал на Роще Богов, после страшной схватки с первой Немес. И остановился на рассказе о нашем появлении в Талисин-Уэсте. И в ту ночь, когда я закончил первую часть нашей истории, мне приснилось, что Энея пришла ко мне сюда, в Шрёдингерскую камеру смертников, окликнула меня во тьме, погладила по щеке и шепнула. «Мы уйдем отсюда, Рауль, любимый. Не сейчас. Когда ты допишешь свою повесть, когда ты все вспомнишь и все поймешь». Проснувшись, я обнаружил, что скрайбер включен, а на его страницах четким почерком Энеи написано длинное послание мне с цитатами из творений ее отца. «Много дней, недель. Я пребывал в убеждении, что это было реальное явление, чудо сродни тому, о котором возвестили апостолы, когда Иисус после казни явился своим ученикам. И я взялся за повествование, подгоняемое лихорадкой нетерпения. Поскорее все записать, все постичь, все увидеть. Но работа отняла не один месяц, и со временем я стал считать, что посещение было чем-то совершенно иным. Возможно, тогда я впервые расслышал ее шепот в хоре мертвых, а может, в памяти скрайбера хранилось ее послание, настроенное на воспроизведение, когда я дойду до нужного места. Такое вполне возможно. Моя любимая, несомненно, умела заглядывать в будущее. В будущее, как она всегда говорила. Не исключено, что она нашла возможность записать на скрайбер это прекрасное послание и каким-то образом устроить так, чтобы именно этот скрайбер оказался в моей камере. Или, и это, пожалуй, самое очевидное объяснение, я написал послание сам, полностью погрузившись в личность Энеи, неотступно пытаясь постичь ее суть, отыскать каждый ее след в бездне и в собственных воспоминаниях. Мне такое объяснение нравится меньше всего, но оно вполне согласуется со взглядами Энеи на посмертное бытие, в какой-то мере основанными на иудейской традиции, с верой, что после смерти люди живут только в сердцах и памяти тех, кого любили, кому служили и кого спасли. Посвятив работе не один месяц, я постепенно понял истинную безмерность и тщетность подвига Энеи и ее жертвы. И тогда я покончил с неистовым бумагоморательством и нашел в себе мужество описать ее ужасную смерть и свою опустошенность, когда ее не стало. Распечатывая последние страницы на микровелене, я плакал. Прочитав, я отправил их в переработку, приказал скрайберу сохранить все в памяти и отключил стило, как мне казалось, в последний раз. Энея не появилась, не вывела меня из заключения. Она мертва. Я чувствовал ее отсутствие во Вселенной так же отчетливо, как чувствовал любой резонанс, связующий бездны с момента причастия. Я лег на койку в своем кошачьем ящике, пытаясь уснуть, забыв о еде и ожидая смерти. Некоторые из моих блужданий среди голосов мертвых открыли мне многое, что не имеет прямого отношения к моему повествованию. Что-то было чересчур личным, к примеру, сны наяву о том, как мой давно умерший отец охотился с братьями, и открытие, что он был тихим и великодушным человеком. Или это были хроники человеческой жестокости, вроде воспоминаний Якова Шульмана из давно забытого 20 века, помогавшие лучше понять сегодняшнее варварство. Но другие голоса. Итак, я закончил повествование об Энее и ждал смерти, все больше времени посвящая сну, в надежде, что решительное квантовое событие произойдет, пока я буду спать. Как-то раз, гадая, что будет с текстом в памяти моего скрайбера, найдет ли кто-нибудь когда-нибудь, может быть, много веков спустя, способ проникнуть сквозь энергетическую оболочку, которая по определению должна взорваться при любой попытке нарушить ее целостность, неважно, извне или изнутри. Я уснул и увидел сон. Я сразу понял, что это не обычный сон, не волновая пляска вероятностей, а направленный мне призыв одного из голосов мертвых. В моем сне консул гегемонии играл на Стейнвее на балконе бенного черного звездолета. Того самого, столь хорошо мне знакомого звездолета. А в окрестных болотах кишмя кишели громадные зеленые твари. Консул играл Шуберта. Я не распознал мир под балконом, но это был мир исполинских первобытных растений, тяжелых грозовых туч и жуткого рыка зверей. Консул оказался совсем невысокого роста. Я почему-то представлял себе его другим. Доиграв пьесу, он посидел минутку в тишине сумерек, и тут заговорил корабль. Я не узнал этот голос, более выразительный, более человеческий голос. «Замечательно», — сказал корабль. «В самом деле замечательно». «Спасибо, Джон». Консул поднялся с табурета и убрал балкон внутрь корабля. Начинался дождь. «Ты все-таки решительно настроился отправиться на охоту завтра утром?» — спросил бестелесный голос. «Нет, это все-таки не тот голос корабля, совсем не тот, который я знал». «Да, ведь именно затем я сюда и прилетаю». «Тебе не нравится мясо динозавров?» — спросил Искин. «Ничуть, оно практически несъедобно. Просто я получаю удовольствие от охоты». «Ты имеешь в виду риск?» «И риск тоже», — хмыкнул консул. «Хотя вообще-то я не лезу на рожон». «Но что, если ты не вернешься с завтрашней охоты?» — спросил корабль. Его голос был голосом молодого человека с британским акцентом старой земли. «Мы с тобой потратили... сколько там? Больше 6 лет, обследуя старые планеты гегемонии», — пожал плечами консул. «Везде одно и то же. Хаос, гражданские войны, голод, разобщенность. Мы видели плоды падения системы порталов». «Ты считаешь, что Гладстон была не права?» — мягко спросил корабль. Налив себе бренди у напольного бара, консул с бокалом подошел к книжному шкафу. Рядом стоял шахматный столик с недоигранной партией. «Ни в коем случае. Она поступила правильно. Но результаты прискорбны. Пройдут десятилетия, если не века, прежде чем разорванная сеть начнет мало-помалу сплетаться в новое кружево». Согрев бокал в ладонях, он вдохнул аромат и сделал глоток. Потом поднял глаза. «Джон, не хочешь ли присоединиться ко мне, чтобы доиграть?» В кресле по ту сторону столика возникла голограмма молодого человека с незаурядной внешностью. Ясные светло-карие глаза, впалые щеки, изящный нос, волевой подбородок и крупный рот — удачное сочетание холодной мужественности с бритерским характером. Волосы темно-рыжие, густые и очень курчавые. Одет он был в свободную блузу и бриджи. Консул знал, что некогда его гостя называли обладателем живого, сияющего облика победителя и относил это насчет подвижности лица молодого человека, его выдающегося ума и кипучей энергии. «Твой ход», — сказал Джон. Консул некоторое время обдумывал свою позицию, потом сделал ход слоном. Джон отреагировал мгновенно, указав на пешку, которую консул послушно продвинул за него на клетку вперед. Молодой человек взглянул на него с искренним любопытством. «А что, если ты все-таки не вернешься с завтрашней охоты?» «Тогда корабль в полном твоем распоряжении, хотя он вообще-то и без того твой». Консул улыбнулся и двинул слона обратно. «А что ты будешь делать, Джон, если на этом нашим совместным странствием придет конец?» С той же молниеносной быстротой Джон показал, что надо двинуть вперед его ладью, и отозвался. «Отведу его обратно на Гиперион. Запрограммирую на возвращение к Ламии Брон, если все в порядке. А может, к Мартину Селену, если старик до сих пор жив и трудится над своими песнями». «Запрограммируешь? Консул уставился на доску, сосредоточенно сдвинув брови. «Ты хочешь сказать, что покинешь эскин корабля?» Он переставил слона по диагонали на новую клетку. «Да», — Джон указал, что надо снова продвинуть пешку. «Я сделаю это в любом случае, в ближайшие 3 дня». Нахмурившись еще сильнее, консул поглядел на доску, потом на противника, потом снова на доску. «И куда же ты направишься?» Он переместил ферзя, прикрывая короля. «Обратно в центр», — Джон передвинул ладью на 2 клетки. «Чтобы снова вступить в поединок со своим творцом?» — поинтересовался консул, контратакуя слоном. Джон покачал головой. Он держался очень прямо и имел привычку откидывать кудри со лба, грациозно откидывая голову. «Нет», — мягко сказал Джон, — «чтобы задать центру жару, ускорить их нескончаемые гражданские войны и междоусобицы, быть тем же, кем мой прообраз стал для поэтического сообщества, занозой». Он указал, куда хотел бы поставить оставшегося коня. Консул оценил ход, не увидел в нем угрозы и хмуро уставился на своего слона. «И зачем, интересно?» — наконец сказал он. Джон снова улыбнулся и указал на клетку, где должна оказаться его ладья. «В ближайшие годы моей дочери понадобится помощь», — он усмехнулся. «Ну, вообще-то через 270 с чем-то лет, если точнее. Шах и мат». «Что?» Консул воззрился на доску и вздрогнул. «Не может быть!» Джон молча ждал. «Черт!» — проговорил наконец консул гегемонии, опрокидывая своего короля на бок. 3000 чертей? Гром и молния!» «Да», — Джон протянул руку. «Спасибо еще раз за приятную игру. Надеюсь, завтрашняя охота будет более удачной». «Черт!» — буркнул консул и, не подумав, попытался пожать протянутую ладонь голограммы. И в сотый раз его пальцы прошли сквозь бестелесную плоть. «Черт!» — повторил он. В ту ночь в Шрёдингеровой камере я проснулся, и в мозгу звучало только одно слово — «ребенок». Я знал, что Энея была замужем до того, как наши отношения перешли в настоящую любовь. Я знал, что она родила ребенка, и это знание постоянно мучило меня. Но до сих пор я как-то не задумывался, что ребенок живет где-то в одной вселенной со мной. Ее ребенок. У меня слезы навернулись на глаза. «Где он? Сколько ему лет?» — спрашивал я себя, сидя на койке в кошачьем ящике Шрёдингера. Энея только-только исполнилось 23 стандартных года, когда она погибла. Вернее, была зверски убита техноцентром и его марионетками. Она исчезла на год, 11 месяцев, неделю и 6 часов, когда ей исполнилось 20. Значит, ребенку уже 3 года. Плюс время, проведенное мной в Шрёдингеровой камере. Сколько же это будет? 8 или 10? Не знаю, но если ребенок еще жив, ему или ей... Господи, я ведь даже не спросил Энею, кто у нее родился. Мальчик или девочка, она ни разу не упоминала об этом. Я был настолько занят собственными терзаниями и уязвленным самолюбием, что даже не подумал об этом спросить. Какой же я был идиот. Значит, ребенку, сыну или дочери Энеи, сейчас около 4 стандартных лет. Он, она, ходит... «Несомненно. Говорит, ну да. Боже мой, да ведь ее дитя уже мыслящее существо. Оно говорит, задает вопросы, множество вопросов, если можно судить по моему скудному опыту общения с детьми. Постигает мир, учится ходить в походы, удить рыбу, любоваться природой. Я даже не спросил у Энеи, как зовут ее ребенка». Глаза у меня горели, горло перехватывало от стыда. Впрочем, она ведь не проявляла особого желания говорить об этом периоде своей жизни. А я не раз спрашивал, убеждая себя, что просто не хочу расстраивать ее и докучать вопросами, Она будет чувствовать себя виноватой, а я буду чувствовать себя кровожадным чудовищем. Но Энея говорила о муже и о ребенке, не испытывая ни малейшего чувства вины. Если быть честным, то, наверное, именно поэтому меня охватило такое бешенство и такая беспомощность. Но, как ни странно, это не помешало нашей близости и нашей любви. Как там было в том послании, которое я обнаружил на экране? Любви, о которой поэты будут слагать песни. Именно так. То, что я знал о ее муже и ребенке, ничуть не помешало нам любить друг друга, так, словно мы оба никогда еще никого не любили. А может, она действительно не любила никого, кроме меня? Я всегда объяснял ее брак порывом внезапной страсти, но теперь взглянул на это по-другому. Кто отец ребенка? В послании Энеи говорилось, что она любила меня и в прошлом, и в будущем. И в себе я открыл те же чувства. Я словно любил ее всегда. Любовь только таилась в глубине моего сердца и ждала своего часа. А что, если брак Энеи состоялся не по любви, не по страсти, а по расчету? Нет, не то. По необходимости. Ведь было же предсказано тамплиерами, бродягами, церковью последнего искупления и другими, что мать Энеи Ламия Брон зачнет и родит дочь, ту, кто учит, Энею. Согласно песням старого поэта, в тот день, когда второй кибрид Джона Китса умер физической смертью, и Ламия Брон пробилась в храм Шрайка искать убежище, жрецы Шрайка возгласили: «Благословенна будь мать нашего спасения, благословенна будь орудие нашего искупления». Спасением же была сама Энея. Что если Энее было предначертано родить ребенка, чтобы продолжить эту цепочку пророков, мессий? Конечно, я не слышал ни одного такого пророчества, но месяц за месяцем описывая жизнь Энеи, я установил однозначно. Рауль Эндимион — тупица и тугодум, до которого все доходит, как до жирафа. Быть может, о новой той, кто учит, пророчеств было ничуть не меньше, чем о самой Энее. А может, ее ребенок несет человечеству совершенно иные дары и откровения? Очевидно, не мне суждено быть отцом второго мессии. Союз второго кибрида Джона Китса, по собственному признанию Энеи, стал великим примирением между лучшими индивидуумами техноцентра и человечеством. Потребовались способности и восприятие и людей, и эскинов, чтобы создать гибридную способность заглядывать прямо в связующую бездну, чтобы человечество наконец-то научилось языку мертвых и языку живых. Эту способность еще называют эмпатией, и, пожалуй, Энею логичнее всего назвать «дитя эмпатии». Кто же мог стать отцом ее ребенка? Ответ ослепил меня, как молния, оглушил, как раскат грома. Его логичность настолько меня потрясла, что я на миг уверился. Детектор, отщелкивающий время в энергетических стенах моей темницы, засек нужную частицу, и цианид уже впрыснут в систему регенерации воздуха. Какая горькая ирония! Разгадать загадку и в ту же секунду погибнуть. В космической шахматной партии, которую Энея и другие разыгрывали целых 300 лет, был еще один игрок, почти мифический наблюдатель иных разумных существ, несколько раз мимоходом упомянутый Энеей по различным поводам. Львы, медведи и тигры настолько могущественные, что предпочли перенести Старую Землю в Малое Магелланово облако только потому, что не желали быть пассивными свидетелями ее уничтожения, уже несколько столетий назад, по словам Энеи, отправили к нам одного или более наблюдателей, принявших человеческий облик, как я заключил из ее слов, и постоянно пребывающих среди нас. В эпоху Священной Империи, когда практическое бессмертие благодаря Кристоформу стало привычным повсюду, затеряться среди людей не так уж сложно. И кроме того, наверняка есть люди, которые, как Мартин Селен, прожили не один век благодаря медицине эпохи Великой Сети пульсинизации и решительному нежеланию умирать. Мартин Силен стар, это яснее ясного. Пожалуй, он самый старый человек в галактике. Но наблюдателем он быть не может, это тоже ясно. Автор песни чрезмерно самоуверен, чересчур активен, слишком привлекает к себе внимание, излишне скабрёзен и вообще не в меру сварлив, чтобы быть хладнокровным наблюдателем, представляющим столь могущественные разумные расы, которым ничего не стоит в мгновение ока обратить нас в прах. Во всяком случае, хотелось надеяться. Но где-то, где я, может, ни разу не бывал, и даже вообразить не могу, где, затаился наблюдатель, принявший человеческий облик. Вполне логично предположить, что Энее пришлось и из-за пророчества, и из необходимости дать толчок беспредельной эволюции человека, которую она сама же и проповедовала, телепортироваться на ту далекую планету, где затаился наблюдатель, встретиться с ним, зачать и родить ребенка. Так могло осуществиться примирение центра, человечества и далеких иных. Это предположение казалось обескураживающе тревожным, но я был по-настоящему взволнован. Впервые со дня смерти любимой. Я знал Энею. Ее ребенок не может не быть ребенком человеческим, полным радости жизни, энергии и любви ко всему, от природы до старинных голографических мелодрам. Я никогда не понимал, как Энея нашла в себе силы покинуть ребенка, но теперь знаю, у нее просто не было выхода. Она видела, какая ужасная участь ждет ее в подвалах замка Святого Ангела. Она видела, что погибнет в огне среди врагов. Знала еще до того, как родилась. И когда я это понял, меня охватил такой ужас, что ноги подкосились. Как могла моя единственная смеяться, с радостью встречать каждый новый день, столь беспредельно радоваться жизни, зная, что каждый прошедший день еще на шаг приближает ее к ужасной смерти? Поразительная сила духа. У меня такой нет, это я точно знаю. А вот у Энеи была. Но, зная свой ужасный конец, она не могла взять ребенка с собой. Наверное, ребенка растит отец, чужак в человеческом облике, наблюдатель. Я находил это даже более огорчительным, чем все предыдущие открытия. Но в то же время это укрепило мою уверенность. Энея хотела, чтобы я сыграл какую-то роль в жизни ее ребенка. Ее собственные заглядывания в возможные будущие, по-видимому, заканчивались для нее смертью. Может, она не знала, что меня не казнят сразу. Но, с другой стороны, она ведь просила развеять ее прах на старой земле, что предполагало то, что я выживу. Наверное, она считала, что просит слишком многого. Надо найти ее ребенка и помочь ему, чем смогу, будь то мальчик или девочка, когда подрастет, помочь и защитить в этом неласковом мире. Тут я понял, что плачу. Даже не плачу, а рыдаю навзрыд. Я впервые так плакал после смерти Энеи, и, что довольно странно, не столько от боли утраты, сколько от горечи, что мне отказано во втором шансе взять за руку ребенка, как некогда 12-летнюю Энею, защищать дитя моей любимой, как я пытался защитить мою любимую. И не сумел. Моя вина. Да, я не сумел защитить Энею. Но она знала, что я не сумею, что в попытке свергнуть Священную Империю ее ждет поражение. Она любила меня и любила жизнь, хотя знала, что мы проиграем. И вовсе нет оснований полагать, будто меня непременно ждет неудача с этим другим ребенком. Быть может, наблюдатель с радостью примет мою помощь, мой человеческий опыт в воспитании ребенка, почти наверняка обладающего сверхчеловеческими способностями. Я вправе сказать, что никто не знал Энею лучше меня. Это крайне важно для воспитания ребенка, нового мессии. Я возьму с собой эту повесть, сейчас без всякой пользы записанную в скрайбере, и мало-помалу открою ее мальчику или девочке, а в один прекрасный день вручу скрайбер ему. Подхватив скрайбера стело, я заметался по Шрёдингеровой клетке без углов. Итак, дело за немногим. Как быть с моей неотвратимой казнью? Никто не пришел спасти меня. Вся беда во взрывоопасной скорлупе яйца, и будь способ обойти эту проблему, кто-нибудь непременно был бы уже здесь. Просто поразительно, что я жив до сих пор, вопреки всякой вероятности, когда дерьмовый детектор каждые пару часов готов выпустить яд. Подобное везение не может длиться вечно. И тут я застыл на полушаге. В учении Неи о новых отношениях людей со связующей бездной 4 ступени. Еще до своего заточения я вполне преуспел, если и не достиг совершенства, в изучении языка мертвых и языка живых. Своим повествованием я показал, что могу получить доступ к бездне, по крайней мере, к давним воспоминаниям тех, кто ныне жив, несмотря на то, что оболочка камеры каким-то образом создает помехи моей способности почувствовать, что же случилось сейчас с моими друзьями — отцом де Сойей, Рахилью, Лхомо, Мартином Селеном. Полно. Да существует ли эта помеха вообще? Может, я сам подсознательно отказывался от попыток связаться с миром живых? Во всяком случае, в том, что не связано с моим повествованием об Энее, заранее отнеся себя к числу обитателей мира мертвых. Хватит. Я хочу вырваться отсюда. Есть еще 2 ступени. Энея говорила о них, но никогда полностью не объясняла. Услышать музыку сфер и сделать первый шаг. Теперь я все понял. Если бы я не видел, как Энея телепортируется, не разделил с ней ее ужасную смерть, обрушившуюся на меня величайшей волной постижения сути, я бы ничего не понял. Но понимание пришло. Раньше я воображал себе музыку сфер чем-то вроде парапсихического фокуса, что можно просто расслышать шипение, потрескивание и свист звезд, как делают это радиотелескопы уже свыше 11 веков. Нет. Энея имела в виду совсем другое. Она слушала не звезды, а резонанс живых существ, и людей, и других. Перед тем, как телепортироваться, она использовала бездну как направляющий радиомаяк. Ее странствия нередко казались мне лишенными какого-либо смысла. Центр грубо разрывал ткань бездны, ткань пространства-времени, и удерживал края разрыва порталами, подобно тому, как в эпоху скальпельной хирургии фиксировали зажимами края раны. Способ телепортации, избранный Энеей, был неизмеримо более изящен. В те безумные дни, когда мы с Энеей телепортировались на планеты, когда она переносила Игдрасиль из системы в систему, я всякий раз удивлялся, как мы до сих пор не материализовались внутри скалы или в 50 метрах над землей, или не угодили вместе с кораблем внутрь звезды. Мне казалось, что телепортация вслепую — это как незапланированный прыжок с двигателем Хоукинга. Дело опасное и непредсказуемое. Но мы всегда появлялись именно там, где следовало. И теперь я понял, почему. Энея слышала музыку сфер. Она входила в резонанс со связующей бездной, в свою очередь резонирующей с разумной жизнью и мыслью, а затем использовала почти неисчерпаемую энергию бездны, чтобы, ну, чтобы сделать первый шаг. Пройти сквозь бездну туда, где ждут эти голоса. Как-то раз Энея сказала, что бездна черпает энергию квазаров, взрывающихся ядер галактик, черных дыр и темной материи. Достаточно, наверное, чтобы перенести комок органической материи сквозь пространство-время и положить в нужном месте. «Любовь — перводвигатель Вселенной», как сказала мне однажды Энея. Она в шутку называла себя Ньютоном, который в один прекрасный день объяснит фундаментальные основы физики этого неисчерпаемого источника энергии. Она мертва и больше ничего не объяснит. Но я вижу теперь, что она имела в виду и что, собственно, происходит на самом деле. Музыка сфер создана изысканными гармониками и переборами струн любви. И переносишься туда, где ждет любимый. Узнаешь места, где побывал вместе с тем или с теми, кого любишь. Или просто любишь узнавать новые места. И вдруг я понял, почему наши первые месяцы — это бесцельная вроде бы череда блужданий с планеты на планету. Безбрежное море, Кумрият, Хеврон, Седьмая Дракона, безымянная планета, где мы оставили корабли и все прочие, даже Старая Земля. Не было никаких работающих порталов. Энея перебрасывала Абеттика и меня, прикасаясь к этим местам, вдыхая воздух, впивая солнечное тепло, видя их все своими глазами, с друзьями и с тем, кого она любила, заучивая музыку сфер, чтобы суметь воспроизвести ее потом. А моя одиночная Одиссея, телепортация на каяке со Старой Земли на Лузу, с облачную планету и в иные места. За всем этим стояла Энея. Это она посылала меня в разные места, чтобы я мог их продегустировать и вновь отыскать, когда придет время, но уже самостоятельно. Я думал, даже написав это повествование, которое сейчас со мной, расхаживая по камере смертников Шрёдингера, я не выпускал из рук Скрайбер. Да, я думал, что мало чем отличаюсь от сопровождающего в этой череде рискованных авантюр. Однако все они имели смысл. Я любил, странствуя вместе со своей любовью или навстречу своей любви по музыкальной партитуре миров. Партитуре, которую должен был выучить наизусть, чтобы суметь проиграть ее снова, когда придет срок. Закрыв глаза, я сконцентрировался, потом от сосредоточенности перешел к состоянию полного освобождения сознания. Состоянию пустоты. Я научился медитации на Тяньшане. Каждая планета имеет собственное назначение. Каждое мгновение имеет собственное назначение. И в этой неспешной пустоте я распахнул себя связующей бездне и универсуму, с которым она звучит в унисон. Я бы не смог. Я знал это. Я бы не смог без причащения крови Энеи. Без нанотехнически перекроенных организмов, которые навсегда поселились в моих клетках и поселятся в клетках моих детей. Нет, тут же одернул я себя, не моих детей, но зато в клетках детей тех, кто отверг Кристоформ, и в клетках их детей. Я бы не смог это сделать без того, чему научился от Энеи. Я бы не смог услышать те голоса, которые я слышал. Такого многоголосия мне еще не доводилось слышать, не отточив свою собственную грамматику и синтаксис языка мертвых и живых, долгие месяцы трудясь над повестью в ожидании смерти. Я бы не смог этого сделать, будь я бессмертен. Такая сила любви к жизни и друг к другу может быть дана, понял я раз и навсегда, только смертным, чей век краток и всегда омрачен тенью смерти и потерь. И, пребывая здесь, слушая нарастающие аккорды музыки сфер, я уже различал отдельные голоса в хоре. Вот Мартин Силен, все еще живой, но с каждым днем слабеющий на моем родном Гиперионе. Вот Тео на прекрасной Мауи Обетованной, Рахиль на мире Барнарда, полковник Кассат на Красном Марсе, отец де Соя на Пасаме, и даже нежные аккорды голосов мертвых, Дем Риа на Витус Грейбале Анибе, отец Главк на Холодной Седьмой Дракона, моя матушка снова на далеком Гиперионе, а еще я услышал стихи Джона Китса, произнесенные и его собственным голосом, и голосом Мартина Силена, и голосом Энеи. Но это человеческая жизнь. Война, заботы, разочарования, тревоги, воображение, потуги, дали, близь. Все это — человек. За всем стоит нужда извечная дышать и есть, чтобы, ощутив существование, постичь, что смерть — покой, сорняк, цветок ли для нее земля растит, но, впрочем, это для меня не ново. Джон Китс, «Эндимион», книга вторая. Но для меня в тот миг все обстояло как раз наоборот. Для меня ново было все. Вселенная стала глубже, музыка сфер превратилась в ликующую симфонию, как девятая Бетховена. И я знал, что теперь смогу услышать ее, когда пожелаю или когда это будет нужно. Всегда смогу сделать шаг навстречу той, кого люблю. Или, если это мне не дано, шаг туда, где я был вместе с той, кого я любил. Или, если это мне не будет даровано, в то место, которое полюблю за его собственную красоту и щедрость. Энергия квазаров и взрывающихся звездных ядер наполнила меня. Я взмыл на гребнях волн энергии, даже более волшебной и романтичной, чем крылья бродяг-ангелов, парящих в потоках солнечных лучей. Скорлупа смертоносной энергии, служившая мне тюрьмой и плахой, вдруг оказалась смехотворной, как исходная шутка Шрёдингера, просто детская скакалочка, проложенная вокруг меня вместо стены. Я вышел из шрёдингеровского кошачьего ящика и из системы Армагаста. На какое-то мгновение ограничения шрёдингеровской тюрьмы навек исчезли, пребывая нигде и везде. Хотя мое тело, Стило и Скрайбер остались неизменными в своем физическом обличье, я взмыл на волне совершенного ликования, сравнимого лишь с головокружительным воздействием самой соло-телепортации. Свободен! Наконец-то свободен! Радость была столь велика, что мне хотелось плакать, кричать в окружающий меня свет непространства, влить свой голос в хор живых и мертвых, петь Влад с кристально ясными симфониями сфер, вздымающимися и опадающими, словно прибой. Наконец-то свободен. И тут я вспомнил, что свобода утратила для меня смысл, что той единственной, ради которой я хотел быть свободен, уже нет. Энея мертва. Безграничная радость бегства угасла, сменившись простым удовлетворением от того, что многомесячное заключение наконец-то позади. Пусть Вселенная утратила для меня краски, зато я волен идти в этой бессветной Вселенной куда угодно. Но куда? Телепортировавшись во Вселенную со Скрайбером под мышкой, я до сих пор не принял решение. На Гиперион я обещал Мартину Селену вернуться. Я слышал его голос, громко резонирующий в бездне, и в прошлом, и в настоящем, но ему уже недолго звучать в этом хоре. Жить ему осталось считанные дни. И все-таки не на Гиперион. Пока нет. На биосферу звездного древа? Я был потрясен, узнав, что она хотя бы частично уцелела, хотя и не сумел расслышать голоса Лхомо среди тех голосов. Это место немало значило для нас с Энеей, и когда-нибудь я туда вернусь, но не сейчас. На Старую Землю? Удивительно, но я слышал музыку ее сферы вполне отчетливо, различая там и голос Энеи, и собственный, и песни наших друзей в Талиесине. Расстояние — ничто для связующей бездны. Но не на Старую Землю. Не сейчас. Я слышал десятки возможностей, десятки голосов, которые хотел бы услышать собственными ушами. Тех, кого я хотел бы обнять и с кем я хотел бы вместе поплакать. Но сейчас сильнее всего меня волновала музыка планеты, где Энею пытали и убили. Пасом. Обиталище церкви и гнездо наших врагов. Впрочем, теперь я научился разделять переменные. Пасом. Там для меня не осталось от Энеи ничего, кроме пепла. Но ведь она просила меня взять ее пепел и развеять его на Старой Земле. Развеять там, где мы смеялись и любили. Напасом. Кружась в вихре энергии бездны, уже за пределами Шрёдингеровой камеры, не существуя нигде, кроме чистой квантовой вероятности, я принял решение и телепортировался напасом.